Вне стен библиотеки Алику стало легче. Он шел длинной галереей. Расстояния словно насмехались над глазом, и казалось, что цель близка. Но это был обман. Или напротив, расстояние сокращалось, словно только что бежал со всех ног. Так он дошел до первого ориентира. Впереди показалась лестница в сад. В одной из внешних арок, близко от лестницы, на перилах примостился Игорь. Он сидел, опираясь спиной о колонну, и увлеченно что-то чертил. Алику показалось, что он рисует. Игорь сидел к нему лицом, но не заметил, так он был занят делом. Он поднял голову на шум шагов. «Привет», — сказал он. «Чем занят?» — поинтересовался Алик. «Пишу стихи», — ответил Игорь. «Представляешь, я года два ничего не писал. Вернее, все, что пытался сделать, было вымученно и бездушно как-то. А тут я не понимаю, спал я и что это было. Я не нашел своих вещей. Вместо моей одежды это...» Игорь был одет по-другому. Он теперь всем своим видом смахивал на Эл. Вид у него был романтический, словно он актер, играющий роль героя Александра Грина. Алик развеселился, его изумленная восторженность совсем как в юности, когда вместо схемы полета во время занятий он вдруг начинал записывать ноты. «Мой секретарь исчез вместо с одеждой, и я не писал вручную очень давно. Мои мысли бегут быстрее, чем я могу писать. Я боюсь забыть то, что сочинил». Игорь потряс несколькими исписанными листочками. «У Дмитрия хороший почерк. Попроси, он с удовольствием запишет твои вирши», — посоветовал Алик. «Издеваешься? Он будет смеяться надо мной». «Он спит с томиком Шекспира под подушкой. Димка любит поэзию». «Он любит появляться, едва о нем напомнишь». Игорь указал пальцем за спину Алика. Эл тем временем сидела в саду. Она видела, как Игорь сидит на перилах, увлеченно пишет, улыбнулась грустью, завидуя его порыву вдохновения. Ей было не до возвышенных чувств. Слова Тиамита раздосадовали ее, внутри родился протест. Она вышла за пределы дворца, опасаясь, что наткнется на Алика и расстроит его известием о задержке. Выпытать бы у Тиамита причину, но не получится. Эл решила посидеть в одиночестве, успокоиться. Игорь все писал, она удобно уселась среди кустарника, чтобы ее из галереи не было видно. Только если умышленно не разглядывать сад. Так она просидела достаточно, чтобы прийти в себя. Рядом раздался щелчок, Эл посмотрела в сторону. На ветке раскрывалась крупная почка. За ночь почки набухли на всех ближних к дворцу кустах, а она и не заметила. Она сидела и вслушивалась в короткие щелчки. Сад пробуждался. Это явление заставило Эл забыть свою печаль. Если здесь что-то происходит, оно может означать начало новых событий. Снова щелкнула почка, Эл подняла глаза выше и увидела башню, как фон для вершины куста. Почему она испытывает неловкость, когда думает о подъеме туда? В первый же день она испытала желание забраться на самый верх. Почему ее одолевает сомнение вперемешку с опасением? Раздался шум голосов. Игорь что-то говорил подошедшему Алику. Ответ был перед ней. Что искать наверху, если то, что нужно, ходит с ней в одной плоскости? Игорь тряс листочками, он снова стал писать. Эл издали наблюдала его изумление, а потом рассмеялась. «То ли еще будет», — произнесла она. Потом Игорь указал куда-то. Эл увидела Дмитрия в одежде, черная, как смола. Эл даже плечами передернула. Этот мрачный силуэт держал в обеих руках по мечу. Алик и Игорь что-то ему возражали, но Дмитрий закричал в сад. «Эл, выходи! Я знаю, что это там. Я хочу сразиться с тобой». Увещевания друзей на него не действовали. Дмитрий зашагал к лестнице. Возражал Димке только Игорь. Он произнес: «Димка, уймись. Посмотри, какое утро. Не порти его бряцанием оружия. Это место не для войны». «Это не война», — возразил Дмитрий. «Это тренировка. Я их здесь нашел, значит, оружие имеет место быть. Кому поэзия, кому пение клинка». И тут он опять заорал: «Эл, выходи!» И все последующие слова. Алекс смотрел на Дмитрия, на его вид, оружие в руках. Слова Тиамита всплыли в уме. Он не был намерен останавливать Димкин порыв. Ему даже стало любопытно. Он, Алик, не почувствовал присутствия Эл в саду, а Димке не нужно было всматриваться. Его способность разыскивать Эл повсюду стала поразительной. Димка скакал через ступень по лестнице вниз. Эл шла через кусты сада ему наперерез. Она подошла к нижней ступени, Дмитрий взял мечи за лезвие и протянул ей. «Я имею честь сразиться с вами, мадам, выбирайте оружие». Вид у него был угрожающий. Он был одет не в черное, а в тот темно-синий цвет, который иногда носил владыка. Эл покосилась на него. «Ты мне угрожаешь?» – спросила она. «И чтобы всерьез», – требовал он. Эл выбрала меч и взялась за рукоятку. Сам напросился. К лестнице бегом бежала Ольга. Она начинала утренние пробежки и заканчивала одну из них. Когда заметила две фигуры на лестнице, она не узнала Дмитрия сразу и решила, что появился еще кто-то. Когда Эл взялась за меч, сердце Ольги забилось от тревоги. И она вовсю прыть помчалась к лестнице. Она остановилась совсем близко от них, когда началась схватка. Дмитрий стремительно налетел на хрупкую по сравнению с ним Эл. Металлический звук оказался резким, и Ольга инстинктивно присела. «Тимка, прекрати!» – крикнула она. Пара на нее внимания не обратила. Ольга догадалась, что ее вмешательство может обернуться ранением. Замерла в ожидании. Эл отступала, Димка нападал с нешуточным напором. Она преимущественно защищалась. «Нападай!» – рыкнул Дмитрий. «Нападай, черт побери, командор!» Оля попеременно видела их лица. Эл бледная и сосредоточенная, Димка разъяренный, словно в огне боя. Он наседал на нее, резкие звуки металла пугали Ольгу. «Алик, останови его!» – попросил Игорь, который переживал за Эл. «Он же бешеный!» Алик словно не слышал его. Он был поглощен сражением. Дмитрий уже загнал Эл на ступени. Она получила преимущество. Потом они поравнялись. Биться на лестнице было рискованно. Они кружили друг вокруг друга. Сложно становилось разобрать, кто нападает, кто обороняется. За атакой следовала контратака. Удар на удар. Дмитрий шарахнул по мячу Эл с такой силой, что оказалось, меч выскочит из рук. Эл успела увертываться от заведомо опасных ударов. Они опять оказались внизу лестницы и стали ходить по кругу, словно выжидая, кто первым решится напасть. Дышали они тяжело, смотрели друг другу в глаза, не отрываясь. Расстояние между ними и Ольгой немного сократилось, и она вынуждена была отбежать в сторону. Они, словно два бойцовых петуха в круге, были готовы наскочить друг на друга. Ольга не ждала, что Эл ринется в атаку первой. Рывок! И лезвие уткнулось в горло Дмитрия. Он так и замер с занесенным клинком. Он должен был ее оттолкнуть. Он мог, но остановился. «Ты проиграл. Ты мертв», — сообщила Эл. «Согласен», — ответил он с выдохом. Он бросил меч на землю. Эл опустила свой, воткнула в грунт. «Так-то, дружище». Тут Димка возликовал. «Ты победила!» Он подхватил Эл, подкинул вверх. «Ты победила!» Игоря в чувство привел посторонний, показавшийся незнакомым голос. Он видел, как замер Дмитрий. И ему вспомнился случай, когда они однажды чуть не убили друг друга. «И не испытывай судьбу», — сказал стоявший поодаль Тиамид. Он незаметно появился в галерее и наблюдал не саму схватку, а реакцию зрителей. «Не связывайся с мастером». Он говорил об Эл. Игорь перевел вопросительный взгляд на Алика, надеясь услышать внятный ответ. Но Алик, спокойный, словно ничего не произошло, смотрел вниз. Он не улыбался, не был рад победе. Не усмехнулся Димкиному проигрышу. На его лице была словно маска. Он видел события другими глазами. Что именно, Игорь не решился спросить. Дмитрий тем временем усадил Эл себе на плечо и торжественно внес ее по лестнице наверх. «Болван!» – ворчала идущая сзади Ольга. «Ты мог ее ранить!» «Она меня тоже», — ответил ей Дмитрий, пыхтя от усердия. «Но она предпочла убить меня. Ты не такая легкая, как я думал, командор». «Проиграл, трудись», — заявила Эл. «Вы двое друг друга стоите», — возмутилась Оля. Дмитрий внес Эл наверх лестницы и поставил на ноги. «Теперь меня продадут в рабство», — притворно проныл он. «Так тебе и надо», — ответил ему Игорь. «Не нашел другого занятия. Такое утро испортил». «Завтра еще попробуем», — заявил Дмитрий. «Ты решил брать уроки?» — спросил Тиамид издали. «Это еще неизвестно, кто кого будет здесь учить», — гордо ответил Димка. «В следующий раз прокалей ему шею, Эл», — посоветовал Тиамид. Димка такой шутки не ждал, да и не шуткой прозвучали слова. Он посмотрел на Тиамида, потом оглянулся, чтобы посмотреть на Эл. Но, заметив на рукаве своей замечательной новой рубашки три ровных пореза на одинаковом расстоянии друг от друга, он адресовал Эл немой вопрос. Характер порезов был не хаотичным, слишком ровным и одинаковым. Он не заметил, когда она успела разрезать его рукав. Эл в ответ подмигнула ему. «Ничего, это поправимо», — сказала она и словно стряхнула с рукава пыль. Димка не видел больше порезов и округлил глаза. Эл прошла мимо, подошла к Алику. Пошли, я тебе кое-что покажу». Они ушли, Тиамит отправился за ними следом. Игорь спрыгнул с перил. Когда он засмотрелся на сражение, выронил свои записи. Листки рассыпались по полу, и он начал подбирать их. Оля решила ему помочь. Взяла лист, прочла несколько строк. «Это стихи?» – удивился она. «Ты опять пишешь?» «Так, наброски», – смутился Игорь. Ольга смогла подобрать несколько листков. Он осторожно забрал их, не позволил прочесть. «Они прекрасны», – утешительным тоном произнесла Ольга. Игорь выпрямился. «Это не я, это остров». «Пошли отсюда», – предложил он. «Следует оставить этого вояку одного в наказание». Тимка спустя минуту остался один, вспомнил, что не забрал оружие. Прошелся вниз по лестнице, но не заметил внизу мечей. Они исчезли. В его уме рисовалась странная картина. Догадка мелькнула и осела убежденностью. Он вспомнил события, предшествовавшие этому моменту.